Глава 34. На следующий день возвратились домой Борода Шундори и все остальные. Харан Бабу, до крайности разъяренный поведением Лолиты, не заходя домой, отправился вместе со всеми к Порошу Бабу. Борода Шундори, с трудом сдерживая возмущение, сразу же пошла к себе, не удостоив Лолиту взглядом. Лабонна и Лила были тоже очень сердиты на сестру. Без Лолиты и Биноя вся программа вообще и их выступления в частности выглядели так жалко, что они не знали, куда глаза девать от стыда. Что же касается Шучуриты, то она, не разделяя ни гнева, ни воинственного пыла Харана Бабу, ни слезливой досады Борода Шундори, ни стыда и уныния сестер, просто погрузилась в ледяное молчание и продолжала исполнять свои обязанности совершенно машинально. Когда она с отсутствующим видом вошла вслед за всеми в комнату, казалось, что это идет заводная кукла. Шудхир, терзаемый раскаянием, простился с ними еще у дверей. Лабонны долго безуспешно упрашивала его остаться и, в конце концов, даже объявила, что между ними все кончено. Произошла очень серьезная неприятность. С этими словами Харан вошел к Порошу Бабу. Лолита была в соседней комнате. Услышав голос Харана, она сейчас же вошла к ним и, вцепившись в спинку отцовского кресла, устремила пристальный взгляд на Харана Бабу. «Я уже все слышал от самой Лолиты», — ответил Порош Бабу молодому человеку. «Полагаю, что вопрос исчерпан, и больше говорить тут не о чем». Спокойную сдержанность Пороша Харан принимал за признак слабохарактерности и потому с оттенком презрения заметил. «Разумеется, вопрос о данном инциденте исчерпан». Но его первопричина, заключающаяся в неисправимости характера, остается, и тут поговорить есть о чем. Лолита никогда не решилась бы на такой поступок, если бы не то, что вы постоянно потакаете ей во всем. Какое зло вы ей этим причинили! Станет вам очевидно, едва вы узнаете все подробности этой постыдной истории. Порош Бабу, почуяв за спинкой своего кресла признаки собирающейся бури, взял Лолиту за руку и, притянув к себе, с улыбкой обратился к Харану Бабу. «Когда-нибудь вы поймете, пану Бабу, что для того, чтобы воспитывать детей, нужна любовь». Лолита наклонилась и, обняв отца, шепнула ему на ухо. «Твоя ванна стынет, отец. Иди купайся». «Я скоро пойду», — сукоризный проговорил Порош, намекая на присутствие Харана. «Ведь еще не так поздно». «Ты не беспокойся, ласково», — настаивала Лолита. «Иди купайся, а мы в твое отсутствие займем пану Бабу». Когда Порош Бабу покинул комнату, Лолита решительно уселась в его кресло и в упор посмотрела на Харана. «Вы что же, полагаете, что имеете право делать в этом доме замечания всем и каждому?» — проговорила она. Шучурита хорошо знала характер Лолиты. В другое время, увидев выражение, появившееся на ее лице, она поспешила бы принять меры предосторожности, но на этот раз она безучастно села в кресло у окна и равнодушно уставилась в открытую книгу. Шучурита давно взяла за правило всегда держать себя в руках, а то, что ей пришлось вытерпеть в течение последних нескольких дней, заставило еще больше замкнуться ее в себе. Но сегодня молчание было для нее почти невыносимым, так что, когда Лолита взялась за Харана Бабу, Шучурита в душе это только приветствовала, как желанную разрядку. Вы, очевидно, воображаете, что обязанности отца по отношению к нам известны вам лучше, чем ему самому, — не унималась Лолита. Вы что, предполагаете стать наставником для всего Брахма-самаджа? От такой дерзости Харан Бабу даже растерялся. Он было приготовился сделать девушке строгое внушение, но она не дала ему говорить. До сих пор мы терпели ваш снисходительно-покровительственный тон, но имейте в виду, если вы собираетесь заноситься и перед отцом, то этого в нашем доме не потерпит никто, включая слуг. «Лолита, ты...» — выговорил с трудом Харан Бабу, но девушка не дала ему продолжать. «Помолчите, пожалуйста», — сказала она. «Довольно мы вас слушали, так что раз в жизни выслушайте и вы меня. А если не хотите слушать меня, то же самое вам скажет Шучурит. Знаете же, отец как человек намного выше вас, какого бы высокого мнения вы о себе ни были, мы хотели бы, чтобы вы поняли это совершенно отчетливо. А теперь...» Я готова выслушать ваши советы, если у вас таковые имеются. Харан Бабу почернел от злости. «Шучурита!» — крикнул он, вскакивая с кресла. Девушка подняла голову. «Ты допускаешь, чтобы Лолита оскорбляла меня в твоем присутствии?» «Она и не думала вас оскорблять», — медленно возразила Шучурита. «Она всего-навсего... добивалась от вас должного уважения к отцу. Мы не знаем никого, кто более заслуживал бы уважения, чем наш отец, уверяю вас». Один миг казалось, что Харан Бабу уйдет, однако он остался и теперь сидел с чрезвычайно торжественным выражением лица. Чем яснее делалось ему, что его престиж в этом доме слабеет, тем яростнее он боролся, чтобы сохранить его, забыв о том, что если опора непрочна, то чем крепче за нее держаться, тем скорее она рухнет. Видя, что Харан Бабу сердито молчит, Лолита отошла к Шучурите и, сев рядом, принялась, как ни в чем не бывало, болтать. А тут в комнату вбежал Шотиш и, схватив Шучуриту за руку, стал звать ее. «Пойдем, Диди, ну пойдем же!» «Куда?» — удивилась девушка. «Пойдем, я тебе что-то покажу», — настаивал Шотиш. «Лолита, ты ведь ей ничего не рассказывала?» «Нет, не рассказывала», — успокоила его сестра. Дело в том, что Шотиш просил Лолиту ничего не говорить Шучурите о тете, и Лолита сдержала обещание. Но Шучурита посчитала неудобным покинуть гостя. «Я приду попозже, болтунишка», — улыбнулась она, — «как только отец вернется с купания». Шотиш забеспокоился. Он обычно проявлял невероятную изобретательность, когда дело касалось того, чтобы улизнуть от Харана Бабу. Однако, изрядно его побаиваясь, Шотиш не стал в присутствии Харана настаивать на своем. Что же касается Харана, то, за исключением периодически повторяющихся попыток перевоспитать мальчика, никакого интереса к Шотишу он не проявлял. Шотиш терпеливо ждал, но лишь только Порыш Бабу вернулся, он сразу же утащил за собой из комнаты обеих сестер. «Мне не хотелось бы больше откладывать нашу помолвку с Шучуритой», — сказал Харан. «Давайте назначим ее на будущее воскресенье». «Лично я не возражаю», — ответил Порыш Бабу. «Все дело в том, согласна ли Шучурита». «Так ведь ее согласие уже получено», — настаивал Харан. «Ну что ж, тогда пусть будет по-вашему», — согласился Порыш Бабу.